Иванович строго посмотрел на племянника, негромко и серьезно сказал: «Не нравятся мне такие штуки, Кузьма. Ты что это?» Кузьма промолчал, понял, что не сумеет сейчас ничего объяснить. Молчали до следующего двора. Перед тем, как войти в дом, Платоныч остановился, спросил встревоженно: «Что с тобой делается? Ты можешь объяснить?» «Потом объясню. Вечером». Братья приехали почти одновременно. Не успел Макар расседлать коня, за шапкой ездил и за обрезом. Ворота раскрылись, въехал Егор. «Ты где был?» – спросил Макар. «Недалеко». Утро было хмурое, небо заволокло тучами, они низко плыли над землей, роняли в грязь редкие холодные капли. «Кондрата нашего, однако, убили», – сказал Макар. Егор застыл около коня. «Где?» «Не совсем. Вон, видишь, что делается?» Макар показал братнину шапку, всю в крови. «Скажет, тоже убили». «Может, помереть. Дрались, что ли?» «Ага». «С кем?» «Не знаю». «У тебя курево есть?» Егор присел на ясли. «Я прокурился». Макар сел рядом, достал из кармана кисет, подал брату. Нахмурился, разглядывая кровавленную шапку. «С кем он?» – опять спросил Егор. «Не знаю, не могу никак понять, чем так звезданули?» «От гирьки не бывает рвано, а тут вишь». Он сунул под нос Егору шапку. «Брось ты ее!» – откачнулся Егор. По крыше конюшни забарабанил редкий, но крупный дождь. Ранний собрался. Первый в этом году. «Пахать скоро», — вздохнул Макар. Егор подобрал с земли соломинку, закусил в зубах. «Втюрился я, Макар». Макар живо повернулся. «Ну, в кого?» «Марию Попову». Макар заулыбался. Такая любовь сулила много хлопот Егору. «Как же теперь?» «Не знаю. Хоть матушку репку пой». «Да», — сочувственно протянул Макар. «Плохо твое дело, Егор. Шибко плохо. Даю голову на отсечение. Он даже разговаривать об этом не станет». Егор сам знал, что говорит с отцом о Марье. «Все равно, что шилом пахать. Глупо. Емельян Спиридонович понимал одно. Невеста должна быть с приданым. Он за Кондрата высватал некрасивую хворую девку, зато из богатого дома. «С лица воду не пить», — заявил он. «Пощупал уж ее?» — спросил Макар. Егор дрогнул ноздрями, сплюнул. «Аглоед, только одно знаешь. Все, что ли, такие? Что ж ты с ней, оленей ловил? Перестань, а то в зубы заеду». «Я заеду», — в глазах у Макара загорелся веселый злой огонек. «Попал? Так не чирикай». Егор бросил соломинку, подобрал другую. «В общем, не видать тебе Марьи, как своих ушей», — сказал Макар, поднимаясь. Егор задавил сапогом окурок, каким-то не своим голосом тихо сказал: «Поглядим». Домой Емельян Спиридонович приехал на другой день. Кряхтя, боком влез в дверь, скинул с плеча мешок. «Здорово ночевали!» — весь опухший, темный, с мутными глазами. «С приездом!» — весело окликнулся Макар. Он был один дома. Куда-то собирался, стоял перед самоваром в синей сатиновой рубахе, смотрелся в него. Отец выжидающе уставился на сына. «Никто не был?» «Никого. Монголка-то прибежала». Емельян слезливо заморгал. «Сама? Сама ночью. Как заржет под окном. Я думал, мне сон снится». Емельян Спиридонович снял рукавицу, высморкался в угол. «Поеду в город, рублевую свечку Миколе угоднику поставлю», — поклялся он, устало присаживаясь на припечье. Иди коня выпряги. А где Конград? Там.